Глава 6. Мила. Я убираю телефон, ошарашенный таким резким ответом. Коверкаю голос этого мецената, когда прокручиваю в голове фразу: «Нужна работа, звоните в центр занятости». Кошмар. А вот же хам. Он, наверное, и анонимный, потому что хам. Не хочет марать свое имя, инкогнито унижает людей. Лучше бы я не звонила. Я себя такой уязвимой в этот момент почувствовала. Просила о помощи у неизвестного человека, а он так грубо меня отшил. Ну, если не хотел или не мог, неужели нельзя было как-то вежливо отказать? От размышлений меня отвлекает телефонный звонок. Смотрю на экран. Это тот же номер, на который я сейчас звонила. И что теперь нужно этому меценату? Я принимаю вызов. «Что-то еще?» Спрашиваю у него, стараясь сохранить самообладание и ровный голос, и не сорваться ни в агрессию, ни в оправдание. «Сколько вам лет?» Вопрос без церемонии, прямо в лоб. Он застает меня врасплох, и я отвечаю. 23? Зачем это?» «Ваш рост и вес». «Вы с ума сошли?» «Отвечайте!» 165, 52 килограмма. На том конце провода хмыканье, будто мужчина устроил ответ. Адрес в СМС. Завтра в 9 утра жду вас. Он прерывает связь, даже не дождавшись моего ответа. Следом мне приходит СМС-сообщение. Это элитный поселок, частный сектор. Ехать мне туда около часа. Но я ничего не понимаю. Что это был за допрос? Кто этот человек и зачем позвал меня домой? Не нравится мне это. Я набираю номер Саши. «Саш, ты чей номер мне дал?» Начинаю сходу. «Уже позвонила?» По голосу слышу, что Саша улыбается. «Да, он такие вопросы мне задавал. Сколько я вешу, рост и все такое. Предложил приехать к нему завтра утром. Странно это. Даже пугает. Человек он надежный. За свою безопасность можешь не переживать». «Но чего он от меня хочет? Такие вопросы, будто он не на работу меня берет, а... Я не знаю что. Что-то неприличное». «Глупости, Милка. Он спросил, значит, для чего-то надо. Может, он хочет, чтобы ты работала от лица фирмы. Об этом ты подумала? Внешние данные важны в таком случае». «В этом Саша прав. Если он хочет предложить мне работу, которая подразумевает прямой контакт с клиентами, а внешность и правда важна. Я слышала, что в некоторые автосалоны, например, в администраторы не берут низких девушек. Так что всякое возможно. И все-таки этот мужчина мне не нравится. Он грубый, и доверия к нему у меня нет. Даже несмотря на то, что Саша о нем хорошо отзывается. Что-то я сомневаюсь, Саш, что мне стоит ехать». «Вот что я тебе скажу. Надевай свои лучшие платья, каблуки, идуй по этому адресу». «Я еще подумаю. В любом случае, спасибо за помощь, Саш». «Не за что. Не вешай нос, Милка, и не упусти свой шанс». Мы заканчиваем разговор. Впечатление у меня остается смешанное. С одной стороны, Саша может быть прав, и мне нечего бояться. Но с другой, нутром чую, что этот меценат — гадкий тип, и связываться с ним я не хочу. Решаю, что не поеду навстречу, буду искать работу дальше. Может, мне и без этого хама повезет. После такой полосы неудач должно же случиться что-то хорошее. Возможно, завтра мне перезвонит одна из крупных компаний, куда я отправляла резюме, несмотря на то, что я не подхожу им по требованиям. Ну, мало ли. Утром меня будет телефонный звонок. И кто бы это мог быть? Эдик. Мы не разговаривали с нашей несостоявшейся свадьбы. Обо всем, что происходит в его жизни, я узнавала через общих знакомых и чат одногруппников, куда он иногда писал. А зачем этот козлина звонит мне сейчас? Смотрю на часы. без 15:08. Эдик так и не прекращает звонить, и я отвечаю. «Милка, думал, не возьмешь трубку!» Слышать его голос непривычно тяжело. Нет, я уже не люблю Эдика. Как отрезала после того, как застал их с Янкой. Но осадок от его предательства остался. «Наверное, не стоило», протягивая хриплым голосом ото сна. «Так понимаю, ты до сих пор на меня злишься?» «Боже, он шутит. Зачем задает мне с утра пораньше глупые вопросы? Конечно, я злюсь. Он изменил мне на свадьбе. Почему меня окружают такие мужчины? Мой бывший босс, этот меценат, Эдик. Каждый из них будто задался целью подгадить мне в жизни». «Чего ты хотел, Эдик?» Спрашиваю устал и поднимаюсь с кровати. Беру ноутбук с тумбочки, смотрю, нет ли ответов на мои резюме от крупных фирм. «Хотел сказать, что мы с Яной будем на встрече выпускников». «А то я не знаю. В чате уже 100 раз обсудили, кто там будет». «Читал в чате, что ты тоже приедешь». «Да уж, хотела бы». Просматриваю ответы на резюме. Кто-то из работодателей меня просто проигнорировал, хотя видно, что менеджер просмотрел мое резюме, а кто-то прислал честный отказ. Прекрасно. Ни одного приглашения на собеседование. Я планировала, если не будет форс-мажоров. «Только не включай заднюю, Милка. Мы с Яной ждем встречи. Хочу полюбоваться на твой успех. Ты же у нас в Москва-Сити теперь работаешь. В туры от своей компании бесплатно летаешь. Крутая стала. Кстати, а как я тебе дозвонился? Разве ты не должна сейчас быть в Турции? Ты же писала в чате, что улетаешь. Вчера?» Ох, вот это он внимательный. Или специально обо мне информацию в чате выискивал. Не хватало еще, чтобы бывший узнал о моем увольнении и злорадствовал. «Рейс перенесли. Вылетаю сегодня». Вру, даже не подумав. «Ну-ну. Ладно, надеюсь, у тебя получится приехать». Я сбрасываю звонок, не попрощавшись. Ох, по голосу слышу, Эдик заподозрил, что я вру. Не верит мне. Думает, что я все выдумала, чтобы не казаться неудачницей. А я ведь правду говорила. Но кто же знал, что Беркутов, гад, уволит меня ни за что. А 8 часов на телефоне всплывает напоминание. Заплатить хозяйке за квартиру. У меня есть деньги на оплату, но только за этот месяц. А дальше все. Что делать, не знаю. Мне бы хоть какой-то знак, чтобы я уловила верное направление. Как быть? Куда идти? А дальше я уж как-нибудь справлюсь. Стоит мне об этом подумать, как звонит вчерашний меценат. «Вас ждать?» Спрашивает без приветствия. «Что это, вселенная? Это мой знак. Я решаю рискнуть. Несмотря на то, что не хочу и побаиваюсь его, отвечаю. Да». «Не опаздывайте». Звонок прерывается. «Ладно. Саша сказал, что я зря паникую, и меценат не опасен. Вселенная дала мне знак. Схожу. Если не предложат ничего хорошего, просто откажусь. Никто ведь не заставляет меня на него работать, если не понравятся условия. Только вот как не опоздать, когда до встречи 50 минут, а ехать до него час. Задача со звездочкой.